Особенно если вспомнить, что данная проблема никак не освобождала меня от необходимости заниматься другими делами рода. Я, даже несмотря на сильнейшие фантомные боли во всем теле, за первую неделю каникул был вынужден сутками мотаться из одного места в другое, изредка принимая гостей уже у себя в мэнере. И это было тяжело, просто, банально физически тяжело. Но я терпел, тем более в самом начале мне пришлось встречаться с самыми важными людьми для моего рода. И таковых было немало. Чего стоят только три десятка благородных лордов, что ведут с моим домом совместный бизнес. Вспоминать про знакомство с родовыми адвокатами, юристами и просто управленцами я даже сейчас не хочу. Слишком много разных людей с совершенно разными характерами и, как следствие, отношением ко мне, как к своему новому начальнику. Да, многие новые знакомства я с трудом смог бы назвать приятными, хотя я в любом случае ожидал худшего. Все же мало взрослых людей способно воспринимать мальчишку моего возраста своим начальником. Но оно и не страшно, пока ко мне относятся достаточно уважительно и держат свое истинное мнение при себе. В общем, начало каникул мне очень не понравилось. Особенно в тягость было не пользоваться магией целую неделю. Все же я настолько привык к собственной силе, что без нее уже не представляю самого себя. Здесь же, я целую неделю не мог даже люмус зажечь, что уж там говорить про привычную магию. Хорошо, хоть магия крови осталась при мне, позволяя хоть как-то стоять на ногах. К сову, нарциссе, о своих навыках в столь специфической магии я признался в первый же день после ритуала. Секрета из данного факта я все равно делать не собирался, а библиотека Малфоев или Блэков может неплохо так пополнить мои знания по данному направлению магии. И пусть нарцисса таки помечала меня вопросами, что, как, откуда, но по-настоящему-то не так уж и волновали первопричины моих навыков. Для матери был важен сам факт того, что я, ее сын, был достаточно умелым волшебником для своего возраста. Да и магия крови пусть и считалась очень уж редкой и специфической, но по-настоящему страшной не являлась, чтобы там современные чинуши не твердили простым обывателям. Достаточно образованные волшебники, как раз как моя мать, отлично понимают, что магия крови почти никак не влияет на своего обладателя, зато силой может стать немалой. Так что да, нарцисса была только рада моим достижениям. Да и рассказ о библиотеке «Выручай комнаты» ту более чем устроил. Хотя женщина и поудивлялась маленько после упоминания очередной легенды старого замка, но сильно заострять внимание на этом не стала, решив, для начала, узнать пределы моих навыков в магии крови, в основном с моих собственных слов, и сосредоточиться на делах насущных. А дел было немало, и, вопреки моим опасениям, даже не с родовыми делами, те, кончено, обещали сжирать добрую половину моего свободного времени, но лишь в первое время. Пока я лишь вникаю в дела рода, знакомлюсь с нужными людьми и показываю себя миру, дальше проблем станет куда меньше, а те, что таки останутся, вполне сможет взять на себя нарцисса. Другое дело, что вопрос наследства рода Блэк встал перед нами как никогда остро, а все из-за того, что у рода, оказывается, такие были и другие наследники помимо меня. А если быть конкретнее, то наследница аж на 6 лет старше меня самого. И мать вполне о той знала, все же некую связь со своей старшей сестрой, что была изгнана из рода, но не отсечена от родового алтаря, нарцисса имела. Как следствие, о дочери Андромеды Тонкс, бывшей Блэк, та тоже знала, но даже не предполагала, что ее сестра вдруг решит попробовать выбить часть наследства своей семьи ради своей дочери. И правильно думала, как это чуть позже выяснилось. При приватном разговоре двух сестер, что вживую не виделись уже долгие десятилетия, открылся один занимательный факт. Андромеда узнала о претензиях своей дочери на наследство позже нас самих, чем была очень недовольна, но повлиять на дочурку не смогла. Мда и еще раз мда. У меня даже слов нужных не находилось, чтобы описать данную ситуацию. Особенно меня напрягал тот факт, что Нимфодора, как звали девушку, оказывается, сейчас учится в Академии Авроров, где ту взял под свое покровительство сам Аластер Грюм. И уж не знаю, что верному цепному псу Дамблдора понадобилось от данной девочки, но общая ситуация мне ой как не нравится. Могло ведь статься и так, что через мою кузину сам Дамблдор пытается запустить свои морщинистые ручонки в имущество рода Блэк. И не я один пришел к таким выводам. Две многоопытные женщины и сами прекрасно поняли, откуда ветер дует, после обсуждения всей этой ситуации меж собой. Им, точно как и мне, очень не понравилось то, что происходит прямо сейчас. Делать свою дочь мишенью, а именно ей девушкой станет, стоит только общественности узнать, что у той за спиной затесалось имущество Блэков, Андромеда очень не хотела, да и мои права на данное имущество оспаривать не спешила. Говорить же про меня и нарциссу вообще не стоит. Мы оба были крайне недовольны тем, что у нас пытаются увести наследство весьма знаменитого рода. И тут совсем не в деньгах дело. У Малфоев сейчас денег как бы не больше, чем у тех же Блэков в их лучшие годы. Куда больше нас волнует магическое наследство данного семейства, библиотеки, родовые артефакты, второй алтарь рода, а также еще много и много уникальных и нужных, в умелых руках, вещей. Отдавать все это какой-то там девице, пусть и родственнице, увольте, нам нужнее, да и воспользуемся мы всем этим куда как правильнее. С последним утверждением даже Андромеда была согласна, отлично понимая, что если наши предположения верны, большая часть имущества ее старого рода банально уйдет к Дамблдору. Вот только согласие Андромеды мало на что влияло, просто в силу того, что уже взрослая дочь женщины не спешила прислушиваться к словам своей матери. Ну, ничего. Главное, что между двумя сестрами не возник конфликт. Что-то я сомневаюсь, что нарцисса была бы счастлива делить имущество с родной сестрой и ее дочерью. А вот только с ее дочерью варианты уже есть. Хотя начать мы все равно решили с простейшего разговора. Авось девушку удастся переубедить или как-то подкупить. Так и проблем с законом, в случае чего, будет сильно меньше. Да и Андромеда будет знать, что с ее дочерью все в порядке. Сплошная выгода. Если только Нимфодору удастся убедить оказаться от наследства. А еще лучше, убедить вообще уйти из Академии Аврората. Ну, просто чтобы родственница была подальше от загребущих ручонок Дамблдора. В мире осталось слишком мало крови Блэков, чтобы пускать чуть ли не чистокровных представителей данного семейства под аваду. Глава 124. Андромеда, после разговора с сестрой и знакомством с таким хорошим мной, позволила себе немного расслабиться и даже решилась переночевать у нас в Мэнере. И тут я сам решил проявить некоторое гостеприимство, просто потому, что видел, что нарциссе было приятно общаться с сестрой. Пару раз мне даже казалось, что та боязливо озирается по сторонам, но о чем-то вспоминая тихо и расслабленно вздыхает. А может, мне и не казалось. Все же нарцисса и раньше вела себя в присутствии Люциуса несколько аккуратно и слишком сдержанно. Вот сейчас та, возможно, еще просто не привыкла к его отсутствию, продолжая чувствовать некоторую опасность с его стороны. И я даже понимаю мать. Брачный контракт у моих родителей сложно было назвать равноправным. По факту, положение нарциссы было лишь немногим лучше, чем у той же Чжоу Чанг при мне. И я даже предположить не берусь, почему Блэки позволили произойти подобному браку. Не иначе как уже тогда оказались на грани исчезновения. В общем, да, своего мужа нарцисса опасалась не безосновно. Люциус имел над женщиной вполне реальную власть, и пусть его приказы та вполне себе могла игнорировать в некоторых пределах, то вот наказывать нарциссу тот мог как только вздумается. Разве что Круциатусом в ту кинуть и Люциуса не получилось бы, да и то только потому, что данное заклинание у него не получается. А так, нарцисса даже особенно сопротивляться мужу особенно не могла. Мда, взглянув на ситуацию под таким углом, я уже не удивляюсь некоторым реакциям своей матери. Уверен, встречу той со своей изгнанной из рода сестрой, Люциус бы точно не одобрил. Что уж там говорить про ночевку сей дамы в нашем Мэнере. Хотя Андромеду все-таки не стоило называть дамой. Несмотря на свой возраст в 40 лет, та все еще была красивой женщиной без единой морщинки на лице. Да, данная волшебница точно следит за собой, но не суть. Андромеда меня в любом случае не интересовала в любом из смыслов данного слова. Единственное, что для меня было важно, это чтобы данная женщина смогла привести собственную дочь к нам навстречу. А то, как мне кажется, на наше приглашение та точно не ответит. А если и ответит, то об этом сразу же узнает ее учитель, что весьма опасно. Репутация у Грюма была более чем пугающей. Не удивлюсь, если тот, ударь ему моча в голову, рискнет кидаться заклинаниями в одинокую мать с ребенком на руках. Что уж там говорить про семейку бывшего пожирателя смерти. В общем, да, пусть уж лучше Андромеда пригласит свою дочурку на обед. Притом, женщине совсем не обязательно сообщать, что данный обед будет проходить в Малфой-Мэнере. Да и вообще, лучше просто поставить девушку перед фактом, что с ней хотят побеседовать несколько волшебников. Волшебников, что своими силами вполне способны загубить судьбу девушки. И я сейчас не шучу и даже не приукрашиваю. Коррупция в нынешнем Аврорате достигает такого уровня, что за деньги сами же Авроры готовы переквалифицироваться в наемников и убийц. Нет, даже среди Аврората есть честные волшебники, но тех немного и защищать какую-то там ученицу Академии от исключения никто точно не станет. А уж о том, чтобы потом найти девочке работу в магической Англии, вообще не стоит даже и думать. Слишком влиятелен у меня род в сфере местного бизнеса, чтобы мое слово могли просто так проигнорировать. Даже если я простой подросток без грамма репутации, репутация и богатство моего рода более чем достаточно для абсолютного большинства волшебников. В общем, да, Нимфадоре лучше действительно не отказываться от встречи с нами, да и в дальнейшем лучше вести себя максимально покладисто. Жаль только, что сама девушка так этого и не поняла. Нет, получив письмо матери, та не стала отказываться от встречи, что уже неплохо, вот только на саму встречу, которая, между прочим, должна была состояться в достаточно дорогом ресторане, та пришла в не самом подобающем виде. Ну а как еще можно назвать форму Академии Аврората? Уж точно не вечерним платьем. Нимфадора Тонкс, я так понимаю, все же спросил я, беря разговор в свои руки. Да, на фоне матери я смотрелся не очень-то и представительно, просто в силу своего возраста, но все же, данный разговор касался в первую очередь меня самого, а значит и вести тот нужно мне. Не ожидал, что моя кузина позволит себе явиться в подобном прикиде на званый ужин. С каплей укора в голосе, но без всякой брезгливости, протянул я. Ну уж извини, малец, вечернего платья в моем гардеробе не завалялось. Слегка зло ответила мне девушка, присаживаясь, тем не менее, напротив нас с нарциссой. Да и вообще я не думала, что разговор будет происходить в таком месте. Чуть замявшись, добавила девушка. И это хорошо, ведь неуверенность данной особы в любом случае будет мне на руку. Хотя и перебарщивать здесь не стоит. Характер у данной особы, как я уже успел узнать, был достаточно вспыльчивым, чтобы в случае чего потянуться к своей палочке. Ну, знаешь ли, более подходящего места, чтобы обсудить твои претензии на завещание семьи моей матери, просто не найти. Данное заведение не просто так считается одним из лучших, приватность своих посетителей ресторан обеспечивает отменно. Просто сказал я, сразу же раскрываю истинную причину нашей встречи. Ходит вокруг да около я не собирался, тем более, что Нимфадора вряд ли настроена на разговоры о погоде. По позе девушки разве что слепой бы не заметил напряжение той. Наследство Блэков, я думала, у Блэков нет наследников после смерти Сириуса Блэка. Чуть удивленно и опасливо взглянула девушка на нашу парочку. Мда, даже несмотря на то, что девушка знала, к кому на встречу отправлялась, Андромеда таки решила не скрывать это от своей дочери, но вот подготавливаться ко встрече та, похоже, даже и не думала. Да и то, что она не знала о близком родстве Малфоев и Блэков, говорит не в пользу девушки. Хотя о нашем родстве та наверняка знала, вот только факты сопоставить, скорее всего, не смогла. Пуффендуй, что тут еще скажешь? Это не совсем так. На данный момент на наследии Блэков есть аж 5 наследников. Правда, двое из них уже являются слишком старыми волшебницами, чтобы ввязываться в это дело. Еще один так и не изъявил желания получить наследство. Ну а оставшиеся двое, мы с тобой. Притом я в списке наследования стою выше, просто из-за того, что родился мальчиком. С убийственным спокойствием пояснил я ситуацию девушке. Ее неосведомленность несколько напрягала, хотя бы тем, что сама идея девушки получить наследство, могла быть навеяна извне, тем же Грюмом или Дамблдором, например. Иначе как еще объяснить сложившуюся ситуацию, когда я должен сообщать девушке простейшие вещи? И вам не нравится то, что я тоже претендую на наследство рода своей матери? Еще сильнее напряглась девушка, вглядываясь при этом прямо в нарциссу. Ну, Нимфадора хотя бы поняла все достаточно быстро, что уже облегчает мне дальнейшую работу и не вынуждает отвлекаться на объяснение очевидных вещей. Другое дело, что настрой девушки мне не очень-то и нравился. Того и гляди, та реально за палочку схватится. Хм, интересно, а в Академии Авроров все такие буйные, а то уж как-то больно агрессивно девушка на нас реагирует. Или тут вновь дает о себе дать репутация моего отца, как бывшего пожирателя смерти? Вполне возможно, все же мозги в Аврорате промывают гарантированно и надежно. И ведь без всякой ментальной магии и зелья обходится, простой психологической накачки всем хватаем. Мда, и еще раз мда. Что же мне делать с этой буйной девчонкой, из какого перепугу ее волосы вдруг изменили цвет на светло-красный? Глава 125. Не нравится. Спокойно подтвердил я слова девушки, чем малость выбил ту из колеи. Правда, та тут же вязла себя в руки, еще сильнее нахмурившись. А ее волосы из светло-краны начали постепенно темнеть и наливаться цветом. До бордового ее шевелюра все еще не опустилась, но уже была не так уж и далека от этого. А я окончательно убедился, что у девочки дар метаморфизма. Притом дар у нее ну очень сильный, настолько, что та даже не может его полноценно контролировать. А ведь мне, даже для чисто косметических изменений во внешности приходится прикладывать немалые усилия. И что вы собираетесь со мной делать? Уже даже не пытаясь скрыть опаску в своем голосе, спросила девушка. При этом я отчетливо чувствовал, что нимфодора была напугана, и боялась она даже не нас самих. 14-летний подросток и его мама просто не могут создать должное впечатление опасности, если за их спиной не стоят ресурсы мощного магического рода. Договариваться. Легко пожал я плечами, вновь немало удивляя девушку. Ориентируясь на репутации нашего рода, та уже успела надумать там себе всякого. Но я действительно не собирался переходить к радикальным мерам, так и не попытавшись договориться. Тем более, что ситуация в целом на моей стороне. Я первый в списке наследования, а значит, как минимум 60% имущества уже в любом случае будут принадлежать мне. Другое дело, что имущество магического рода довольно сложно выразить в процентах. Слишком много бесценных и уникальных вещей имелось в имуществе древнего темного рода. Да и официально это имущество будет довольно трудно поделить. Хотя бы из-за того, что 80% библиотеки Блэков ныне запрещена министерством. Про артефакты рода я вообще не упоминаю, там каждый первый подлежит уничтожению или отправке в отдел тайн. И как же вы собираетесь со мной договариваться? Скрывая собственное облегчение, спросила девушка. При этом смотреть-то, наконец-то, начала именно на меня, видимо поняв, что нарцисса пока не собирается принимать активное участие в этом разговоре. И это, к слову, инициатива самой женщины, считающей, что опыт подобных переговоров будет мне очень полезен. Я и был даже с ней согласен, не возмущаясь. Ну, для начала ты должна понять, что судиться с тобой мы точно не станем. Начал я объяснять, но в наглую был перебит. Видимо, девушка просто не смогла сдержать собственное возмущение. Да и резко изменившийся цвет волос как бы подтверждал мои слова. Это еще почему? Чуть ли не взорвалась девушка, но наговаривать лишнего не стало, просто обозначила свой вопрос, пусть и в весьма эмоциональном стиле. Если мы начнем делить имущество Блэков официально, то 90% этого имущества будет уничтожено или отправлено в отдел тайн, спокойно сказал я, предчувствуя очередную порцию вопросов. Но тех не последовало. Разочарованно грозный взгляд нарциссы заставил нимфодору прикусить язык. Буквально. Все же в библиотеке данного рода почти что нет разрешенной литературы, артефакты сплошь запрещенные, а порой и откровенно темные. При этом большинство недвижимого имущества тоже можно отнести к разряду темных артефактов. Спокойно продолжил я, специально обходя тему денег рода. Пусть те то как раз и не были так уж важны для меня, но и отдавать те данные особе за просто так я не спешил. Серьезно, дома, темные артефакты, ты не шутишь? Немалость так удивилась девушка, даже приподнявшись со своего места. Мда, это хорошо, что нам еще не принесли наши блюда, а то получилось бы несколько некрасиво, полети тарелки на пол. К слову, девушка себе так ничего и не заказала, пусть и ознакомилась с местным меню. Видимо, ту напугали цены, ни капельки. Дома Блэков были частично или полностью обращены в защитные и даже атакующие артефакты стационарного типа. Это, к слову, добавит нам еще немало проблем с получением имущества Блэков в свои руки. Нам с тобой, если мы таки сумеем договориться, придется лично деактивировать защиту особняков Блэков. Никто другой этого просто не сможет сделать. Все так же спокойно сказал я, решив не упоминать про домовых эльфов. Если нарциссе удастся связаться с одним из них, то проблем недвижимым имуществом Блэков станет в разы меньше. Не этого я ожидал от наследства семейки своей матери. Переваривая мои слова, протянула девушка. При этом я видел, что связываться со всем этим та не так уж и хочет. Идеологическая накрутка Аврора, судя по всему, просто не позволяет здраво оценить ценность вышеперечисленных вещей. А что с деньгами рода Блэк? Что-то я сомневаюсь, что у них не было банковских счетов и прочих накоплений. Погрузившись в собственные мысли на пару секунд, спросила девушка. И я, кажется мне, что именно деньги и были основной причиной нимфодры бороться за наследие быков. Ты решила бороться за имущество Блэков лишь из-за денег? Все же решил я озвучить свое предположение. И пусть это был не совсем приличный вопрос с моей стороны, я даже ощутил чуть удивленный взгляд в мою сторону, но и нимфодору сложно было назвать аристократической девушкой. Та вполне себе могла ответить на мой вопрос, даже особо не задумываясь о том, насколько он вообще дозволителен. Собственно, именно так и получилось. Девушка, даже не задумываясь особо, ответила мне. Ну, не совсем. Деньги, конечно, были одной из основных причин, но еще я хотела бы получить собственную квартиру или даже домик. Чуть мечтательно ответила мне девушка, а я едва сумел страдать от смачно жеста рука-лицо. Это же надо, насколько же данная особа проста в своих желаниях. И сколь же сильно та недооценивает имущество Блэков. Я даже малость разочарован в ней. Хуже будет только если окажется, что деньги ей нужны для того, чтобы всю жизнь в свое удовольствие, нигде не работая. Просто за нескромный вопрос, но зачем тебе деньги? Я, конченно, понимаю, что это несколько не мое дело, но род Малфоев, в случае твоего отказа от наследства Блэков, готов заплатить тебе весьма солидную сумму как часть компенсации. Все же решил предложить я девушке свою помощь, а вось реально согласится на денежную компенсацию взамен части имущества Блэков. Я хотел оплатить обучение у мастера трансфигурации. Все мастера в Аврорате очень неплохо платят, да и на покупку собственного дома хотелось бы накопить. Чуть застенчиво произнесла девушка, рассказывая нам чуть ли не свои мечты. Я же не знал, что мне делать. Смеяться или плакать. Все имущество древнего рода оценивают в оплату обучения у мастера магии. Да, мастера магии за свое обучение могут брать очень даже немало. Но уже эти летом я собирался нанять несколько мастеров, чтобы те подтянули меня в некромантии и метаморфизму. А ведь некромантия запрещена чуть ли не во всей Европе, что поднимает цену на услуги подобных мастеров многократно. И это я еще не вспоминаю, что найти подобных мастеров очень и очень непросто, да. Если дело только в этом, то не вижу проблем. Я лично, как глава рода, готов подарить тебе дом, да и договориться с нужным тебе мастером об обучении мой род более чем способен. Аккуратно предложил я, мысленно молясь Мерлину, чтобы данная рыбка не сорвалась с моего крючка. Ведь прямо сейчас я могу не просто избавиться от конкурента на имущество Блэков, но и записать данную особу себе в должники. И, видимо, Мерлин меня таки услышал. Ну, это было бы не так уж и плохо, особенно если вы поможете мне поступить в ученицы к знаменитому мастеру. Чуть ли недовольство, ответила девушка. При этом я не так уж и сильно лукавил, говоря про свечение девушки. Та буквально обратилась в блондинку, с некоторой надеждой поглядывая на нарциссу и надеясь, что та не начнет оспаривать мои слова. Матушка же и сама сидела аки каменное изваяние, стараясь не рассмеяться над данной ситуацией. Не переживай по этому поводу. У нашего рода достаточно связей, чтобы найти для тебя лучшего учителя. Проблемой не станет, даже если выбранный тобой маг окажется иностранцем. Понимая невербальную просьбу девушки, подтвердила мои слова нарцисса. Ну а сейчас, тебе будет лучше чего-нибудь заказать. Скоро принесут наши заказы, и мне будет неприятно кушать на глазах голодного человека. Ну а оплату счета можешь свалить на драка. Ты, все же, девушка, как-никак, весело улыбнувшись под конец, добавила нарцисса. Весьма кстати добавила, ведь девушка действительно начала расслабляться, а заметив мою готовность заплатить за нее, действительно взяла меню в руки. Молодец, нарцисса, теперь данная дуреха будет мне благодарна еще и за то, что я накормил ту шикарным ужином. Изящный ход, что тут скажешь. Тем более, что мы с самого начала собирались заплатить за дочку Андромеды. Глава 126. У тебя неплохо получается обводить людей вокруг пальца. Покачала головой нарцисса, смотря в сторону выхода из ресторана, куда только что юркнула Нимфодра. Ну, или как она сама просила себя называть, Тонкс. Да, за время ужина мы успели неплохо так разговориться. Девушка даже не поленилась рассказать нам немного о себе, чего я собственно и добивался. Пусть кузина и проявила себя исключительно глупой девушкой, но это не отменяло того факта, что она крайне сильный метаморф, и лучше бы мне иметь ту в друзьях, нежели во врагах. Тут уж скорее собеседник был готов чуть ли не сам попасться на мой крючок, не согласился я, аккуратно вытирая губы от мясного сока. Сочный стейк был даже слишком вкусным, чтобы я устоял перед ним. Хотя нашей собеседнице это тоже касалось. Нимфодора строила весьма выразительные рожицы, наслаждаясь первоклассной едой местных поваров. Да, домовикам никогда не достигнуть подобного результата, просто в силу отсутствия нудных навыков в магии. Да, забавная у Андромеды получилась дочка. Не завидую я ей, вздохнула женщина, подзывая официанта. Видимо, на этом наш ужин не заканчивается. Матушка хочет продолжить банкет уже без лишних ушей. И кто я такой, чтобы мешать ей? Пусть женщина немного расслабится, тем более, что вред от алкоголя волшебники могут нивелировать парой заклинаний, пусть те и довольно сложно назвать простыми. Ну, уж мы-то ее точно обижать не станем, ухмыльнулся я, прежде чем прерваться для заказа очередной порции еды, а особенно, стейка. И меня не смущало, что я только что очень неплохо поел, в моем желудке всегда достаточно места для вкусной еды. И я не шучу, все же метаморфизм дарует мне весьма широкие возможности манипуляций с собственным телом. Да и есть мне сейчас нужно особенно много. Уж не знаю, какие гены моих предков дают о себе знать, но прекращать рост в ближайшее время я как бы и не собираюсь. Собираешься выполнить ее просьбы пожелания, довольно сощурившись, спросила меня мать. При этом спрашивала та меня не об основном условии нашего с Нимфодорой уговора, а той паре оговорок, что девушка допустила во время нашего чуть более приятельского общения. А если быть конкретнее, то девушку интересовала именно боевая трансфигурация, а значит и мастер той требуется соответствующий, в лучшем виде. Кивнул я. Я вообще начинаю задумываться о том, чтобы попытаться вернуть данную особу в род Блэк. После того, как сам стану его главой, раскрыл я часть своих планов на девушку. Ну а вторую часть матушка додумала и сама. Все же нарцисса неплохо меня знает, да и интерес к молодым девушкам у меня сейчас весьма однозначен. Купился на ее способности метаморфизма, с легкой улыбкой и старинным блеском в глазах, спросила меня женщина. Неужели тебе мало тех девочек, что уже и так скоро окажутся в твоем распоряжении? Ты слишком жаден, драка. Чуть обвинительно добавила нарцисса, но при этом я видел, что совсем не против данного развития событий. Хорошая она все-таки у меня, жаль только не подозревает о моих планах на нее саму. Обученный на мастера-транфигуратора метаморф может стать действительно подрезным для меня. И да, ограничивать себя в женском внимании я не собираюсь, хотя бы из-за того, что я уже и без всякого проклятия слишком сильно привык к женскому вниманию, ответил я, чуть смущаясь. Недавно нарцисса вновь начала свою тренировку, и теперь я был вновь вынужден круглые сутки бороться со стояком в штанах. Хорошо, хоть выдержки у меня действительно стало больше. Нарцисса довольно вроде как, хвастаешься, вопросительно изогнув бровь спросила меня мать, наливая себе в бокал весьма хорошее вино. Я же лишь улыбнулся той в ответ, накладывая на наш столик чары приватности. Прошлые пришлось на время снять, дабы официанты могли принести нам наш заказ. Смотри, не возгордись, а то ведь однажды на твоем пути может появиться девушка, что не поддастся тебе так просто. Опустошив бокал, промурлыкала женщина. Я же с трудом сумел воздержаться от того, чтобы не облизнуть в раз пересохшие губы. Слишком уж свободно себя вела нарцисса. Если таковая когда-нибудь и появится, то я просто возьму ту силой, убийственно спокойно заявил я. Скрывать свою темную сторону перед нарциссой я считал глупостью, хотя бы из-за того, что та и так знает, что я отнюдь не ангел, скорее уж наоборот. Всегда, знаешь ли, есть способы заставить человека делать то, что нужно тебе. Позволил себе оскалиться я, представив, как именно я буду подчинять такую вот недотрогу. Тем более, что у меня и реальный кандидат на недотрогу имеется, Гринджер, к которой я уже в этом году собираюсь подкатить яйца. Просто чтобы успеть первым. Адрака, как-то даже слишком ласково протянула женщина, поднявшись со своего места и двинувшись в мою сторону, плавно огибая стол. Теперь я уверена, что ты, Блэк, с каким-то даже счастьем в голосе прошептала женщина, резко сцепляя свои руки у меня за спиной. Объятия у той всегда были сильными, но сейчас я даже не знал, что именно мне делать, исходить слюной из-за сочного тела нарциссы или переживать за сохранность собственных ребер. «Ты и так это знала», – прошептал я, обнимая женщину в ответ. «Благо, чары приватности я создал качественные, чтобы случайные свидетели точно не увидели данной сцены. Хотя сейчас-то как раз из случайных свидетелей были разве что официанты. В дневное время данный ресторан не пользуется особой популярностью, просто в силу того, что богатые клиенты предпочитают днем работать, а другие сюда не приходят. Хи-хи-хи. Вдруг тихо рассмеялась женщина, еще сильнее наваливаясь на меня своим телом. Было видно, что бокал вина чуть добавил той смелости и убрал лишнюю скованность, пусть та даже и не думала пьянеть. Наверное, ты даже не представляешь, как же ты сейчас напоминаешь мне твоего дедушку. С какой-то даже ностальгией произнесла нарцисса. Тот тоже был очень властным и грубым человеком, а еще очень сильным. И от тебя тоже исходит эта сила. Темная, агрессивная сила. Буквально вжимаясь мне в грудь, шептала женщина. Я же слушал ту как завороженный. Ведь раньше, несмотря ни на что, та никогда не проявляла ко мне подобной близости. Вернее не так, та вообще никогда и ни с кем не позволяла себе быть такой. Я даже не знаю, как это описать. Домашней и ручной, наверное. Странное и удивительное чувство видеть нарциссу такой. Матушка, все же не смог сдержать я возгласа, когда нарцисса подняла свои глаза на меня. Легкие румянец и широко раскрытые голубые глаза были слишком завораживающими, чтобы я смог и дальше выступать для матери простой подушкой-обнимашкой. А еще я не прекращал материться самого себя и собственное проклятие. Даже в такой ситуации мой больной разум предпочитал концентрироваться на мягком теле нарциссы. «Ты вырос, драка», — совершенно спокойно сказала женщина. «Если раньше я еще сомневалась в этом, то сейчас отчетливо вижу, что моего маленького мальчика больше нет», — продолжила та, заставляя мое тело резко вздрогнуть. «Ведь того драка уже действительно нет, на его месте теперь я, новый драка. Теперь на его месте я вижу лишь молодого лорда, что ведет собственный род вперед». С каким-то придыханием продолжала нарцисса, не замечая моей заминки. «Да, матушка», — спокойно кивнул я, показывая, что принял и услышал слова женщины. Я даже, в некотором смысле, был тронут такой нежности со стороны матери, но на что-то большее меня не хватало. Чужое признание могло бы волновать Тома, но я был, пожалуй, слишком черств в данном смысле. Я горжусь тобой, драка, и уже жду не дождусь увидеть то, какими станут под твоим началом родом Альфа и Блэк. С капелькой торжественности в голосе закончила свою речь нарцисса, и я видел, что та была довольна тем, что таки выговорилась, сказала все, что только хотела сказать. Вот только столь торжественный момент был безбожно испорчен. Навалившись всем телом на меня, нарцисса просто не позволила мне хоть как-то извернуться, дабы спрятать свой конфуз. Тело женщины крайне плотно прилегало ко мне, создавая приятное давление в некоторых местах. Вот только я таки не железный. Мой боец же от подобной близости вообще был готов разрывать любые преграды на пути к своему природному врагу. И нарцисса просто не смогла не заметить подобное внимание, особенно когда мой собственный член начал упираться в подтянутый животик женщины. Драка. Как-то даже удивленно подняла на меня взгляд женщина. Но я не ответил, доблестно заткнув ту поцелуем. Ну, если уж не сейчас, то когда вообще? Тем более, что после недавней речи нарцисса была крайне податливой и расслабленной. Хотя последнее, скорее всего, заслуга того самого вина, что женщина успела выпить перед началом разговора. Глава 127. «Ты», тяжело вздохнув, разрывая наш поцелуй, прошептала женщина. При этом ее взгляд странным образом затуманился, придавая весьма милый вид лицу женщину. Настолько растерянной и потерянной та выглядела. И я не сдержался, вновь накрыв губы женщины своими губами. При этом в этот раз я был куда активнее, пуская в ход собственный язык, да и рукам своим таки дал волю, опустив одну из них на попку женщины, и не удержавшись от легкого щипка, заставил нарциссу сдавленно пискнуть мне в губы. «Драка!» Внезапно оттолкнула меня женщина. Видимо, легкая боль в ягодице вернула женщине часть здравого рассудка. А ведь она уже даже начала отвечать на мой поцелуй, но прижиматься ко мне стало куда как интимнее. Мда, ошибочка с моей стороны, поспешил я немного. Ну, ничего страшного. Нарцисса все еще в достаточной кондиции, чтобы продолжать обнимать меня своими бедрами. Да и руки с моих плеч та так и не убрала. Не отталкивай меня, матушка. Шепотом приказал я, властно приближая женщину к себе. При этом особого сопротивления я так и не почувствовал. Нарцисса с легкостью уступила мне, пусть и продолжала весьма грозно смотреть мне в лицо, но я, даже сквозь все ментальные щиты матери, отлично чувствовал, как-то шокирована и даже малость напугана моим поведением, но особого отторжения оно у нее не вызывает. «Прекрасно, ты сама сказала мне, что я уже не ребенок, а значит и мои действия должна понимать весьма однозначно», прошептал я женщине прямо в ухо, после чего еще сильнее прижал к себе. При этом прижимал я женщину таким образом, чтобы попка матери оказалась прямо на моем каменном члене, и та, однозначно, должна была его почувствовать, даже сквозь собственное платье и мои штаны. Все же размерчик у меня не маленький, чтобы такие преграды в достойной мере маскировали мое горячее желание. «Драка, ты не можешь». Как-то вяло попыталась была остановить меня женщина, но добилась лишь обратного эффекта. Я почувствовал слабость женщины, тут же сильнее сжав ту в своих объятиях и закрывая рот очередным поцелуем. И не прогадал, ведь женщина мне ответила. «Да». Первые несколько секунд та скорее по инерции шевелила языком, пытаясь что-то сказать, но вот потом, после некоторой заминки, та уже вполне осознанно ответила мне: «Я лорд, матушка, и с членами своего рода я могу делать что угодно и когда угодно», спокойно заявил я, позволяя женщине продышаться. Столь внезапный и довольно продолжительный поцелуй банальнейшим образом сбил дыхание женщине. Вот только она меня все равно услышала, едва заметно кивнув на мои слова, ведь глава рода действительно мог приказывать остальным членам своего рода. Пусть обычно лорды старались этим правом и не злоупотреблять. Страшно, знаете ли, в определенный момент оказаться в опале у собственной семьи. «Пойдем домой», опуская глаза к полу, прошептала женщина. «Я ну хочу здесь больше находиться», опасаясь чужого внимания, добавила та. И я ее даже понимал, ведь мои чары не панацея. Какой-нибудь не очень умный официант вполне себе был способен подойти к столику слишком близко, что убило бы все настроение. А настроение у женщины было. Да, та все еще на распутье, но, казалось, недавние мои слова про собственную власть позволили нарциссе заключить сделку с собственной совестью, приняв все так, как есть. Отталкивать меня та даже и не думала. Да, мои действия не сказать, чтобы вызвали много одобрения со стороны женщины, но она была готова к чему-то подобному. Я отчетливо чувствовал отголоски эмоций женщины и понимал, что та действительно готова принять подобное внимание с моей стороны, пусть для нее и было это максимально неправильным. «Не спеши, матушка», — мягко прошептал я, не собираясь слишком уж сильно торопить события. «Сейчас, когда формальное согласие женщины у меня уже есть, торопиться с главным блюдом не стоило. Тем более, что мы сейчас в одном из лучших ресторанов магической Британии, чем вам не свидание двух влюбленных. Мы все еще не разобрались с собственным заказом. Будет некрасиво оскорблять шеф-повара своим поведением». Придумал я чисто формальный повод остаться в ресторане, и нарцисса была вынуждена принять его, не способная слова сказать мне против. И пусть мне самому крайне импонировали внезапно появившиеся робость и покорность матери, но позволить той отстраниться от действительности я не собирался. Да, мой боец так и манил завладеть данным сокровищем вот прямо сейчас, не откладывая дело в дальний ящик и не мучая себя ожиданием. Но разумом я отчетливо понимал, что сейчас нарцисса еще не готова. Матушка еще просто не успела осознать собственное согласие. Внутренне та еще не была готова принять меня как своего мужчину. И это не есть хорошо. Ведь после секса, который в любом случае у меня сегодня будет, та может банально уйти в отрицание собственных поступков. Просто не сможет принять новую действительность. А мне этого не нужно. Я хочу, чтобы данная женщина сама, полностью осознанно, приняла наши новые отношения. Для этого я, собственно, и решил продолжить наши посиделки в ресторане. Тем более, что хорошая еда и дорогое вино крайне быстро помогли женщине чуток расслабиться. И пусть из своих рук я ту не выпускал, продолжая весьма планомерно, но нежно, исследовать тело родной матери. Вот только напор я сбавил очень и очень сильно. Я даже своим бойцом старался особо не касаться женщины, чтобы в голове не закрепилось ощущение, что я хочу ей овладеть вот здесь и сейчас. И пусть на самом-то деле вся так и было, вот только это никак не помешало мне создать нужную атмосферу. Атмосферу нежности и скрытого желания, что весьма быстро расслабило женщину еще сильнее. Та весьма быстро привыкла к моему вниманию и даже начала наслаждаться моими прикосновениями. Более того, в какой-то момент, та даже сама начала ластиться ко мне, что свидетельствовало лишь об одном: женщина готова. «Из тебя получится отличный манипулятор, Драка». Тихо прошептала мне в грудь женщина после очередного бокала вина. И нет, выпила та самую капельку, растягивая удовольствие и не спеша заливать в себя литры алкоголя. Ментальные маги вообще не очень любят состояние опьянения, так что и пила нарцисса очень аккуратно и скорее для собственного расслабления. «Можешь собой гордиться, меня ты уже приручил», — добавила та, после небольшой паузы. «Ты поддалась мне, матушка, так что это не считается», — ласково ответил я, продолжая мягко поглаживать женщину. «То, что матушка раскусила мой план, лично для меня было очевидно. Я с самого начала не собирался водить ту за нос или как-то еще манипулировать родной матерью. Та достаточно умна, чтобы рано или поздно заметить любые мои уловки и стратегии, да и не нужны они в данной ситуации. Все же нарцисса меня любит, любит достаточно сильно, чтобы не задумываясь подвергать себя риску ради одной моей прихоти. А ведь покупка Чжоу Чанг была там еще риском со стороны матери. Даже не так, это была полноценная жертва с ее стороны, ведь Люциус в любом случае, рано или поздно, узнал бы об манипуляции их собственной жены. Скрывать Чжоу слишком долго просто не получилось бы. И я думаю, не надо объяснять, как бы отреагировал ныне мертвый отец данного тела на подобное неповиновение собственной жены. А уж если вспомнить про их брачный контракт. В общем, да, я и так знаю, что нарцисса была готова ради собственного ребенка на очень и очень многое. Так что и сомнений в том, что та сможет принять меня не только как своего сына, но и как своего мужчину, у меня почти не было. Вернее, не так, я, конечно, сомневался, но разум и логика в один голос твердили, что все будет в порядке. И сейчас я понимаю, что не зря недавно доверился им, не став придумывать сложный план или какую-то интригу. Банальный показ намерения и решимости идти до конца сработал как нельзя лучше. Осталось только пожинать плоды своего решения, а плоды те обещают стать очень уж сладкими. Вон как нарцисса активно начал ко мне ластиться. Глава 128-18+. Как мы выбрались из ресторана и попали назад, в родной мэнор, я сказать затрудняюсь. Помню лишь, что мне было довольно трудно удерживать себя в рамках приличия и не распускать руки. Проклятие к тому моменту уже настолько сильно вдарило мне в голову, подстегиваемое моим собственным возбуждением, что единственная мысль в моей голове была весьма однозначна. Я хотел секса, сильно хотел именно с нарциссой. И тут дело даже не в том, что она и сама по себе была шикарной женщиной. Все же следила за собой та очень и очень пристально, да и волшебницей была сильной. А для сильных волшебниц возраст, величина относительная. Даже без всякого метаморфизма магия волшебников способна серьезно влиять на их тела, подстраивая тело под идеалы самого волшебника. Да, по большинству волшебников это крайне сложно заметить, но на то оно и большинство. Сравнивать сильную волшебницу из древнего и благородного рода и серую массу посредственности просто бессмысленно. В общем, да, выглядела моя матушка более чем привлекательно, отлично сочетая в себе сексуальность опытной женщины и молодое красивое тело. Но привлекало меня в ней далеко не только это. Все же в мире достаточно много красивых и сексуальных женщин. Вон мать моего знакомого с факультета, Блейза Забини, вряд ли бы уступила в красоте нарциссе, но мне та не интересует, несмотря на всю свою карсту. Меня вообще не интересуют женщины постарше, за одним единственным исключением. И это исключение – моя мать. Уж не знаю, как так получилось, но именно заигрывания нарциссы во время прошлого лета вызывали во мне самое сильное, самое темное, желание обладать. Я хотел свою мать, хотел обладать ее телом и ей разумом, хотел быть для нее всем. И это желание не собиралось меня отпускать на протяжении всего прошлого года. Да, вынужденная разлука с этой женщиной чуть остудила мой пыл, но желание никуда не исчезло. Оно продолжало тлеть во мне, чтобы в один момент разгореться диким пожаром страсти. И этот момент настал именно сейчас. Сейчас, когда согласие нарциссу у меня уже есть, мы находимся наедине, у себя дома, где никто нам не может помешать. Именно сейчас мне сорвало последние тормоза и даже легкая тошнота, после обильного обеда и последующей следом за ним трансгрессии, не могла меня остановить. Я чуть ли буквально не набросился на свою мать, резко впиваясь в губы женщины и с силой прижимая ту к себе. «Драка, позволь мне хотя бы привести себя в порядок», чуть ли не взмолилась женщина, «стоило только мне разорвать поцелуй». Но я не собирался ее слушать, хоть и понимал, желание женщины сходить в душ и сменить наряд на более подходящий для данной ситуации. И будь я не столь возбужден в тот момент, возможно, нарциссе даже удалось бы меня остановить. Но нет, я не собирался отпускать свою женщину, какие бы причины та ни придумала. Нет, просто и грубо ответил я, начиная помогать женщине избавиться от парадной мантии. Очередной поцелуй никак не мешал моим рукам находить нужные застежки и крепежи, да и сама нарцисса мне активно помогала избавиться от собственной одежды. Видимо, та и сама была не очень-то и против моего напора. Я больше не собираюсь ждать. Пришло время тебе ответить за мои прошлогодние страдания. Как-то даже зло прошипел я, резко опуская руки и с силой сжимая мягкие и упругие ягодицы женщины. Попка у нарциссы была просто шикарна. У той вообще было шикарное тело, но если грудь женщины не сильно то и выделялась на фоне той же Чжоу Чанг с ее третьим размером, то вот попка. А моя матушка обладала действительно шикарными нижними 90. Мои руки буквально утопали в нежной плоти, даже несмотря на достаточно плотную ткань одежды. Подобное сочетание объема, мягкости и упругости я еще никогда раньше не встречал, а потому был крайне заинтересован новым опытом, и не видел препятствий на пути его получения. Подавив легкое сопротивление нарциссы собственным напором и похотью, я с удовольствием разорвал строгую юбку женщины, не собираясь тянуть время глупыми раздеваниями. При этом блузку женщин постигла та же участь лишь секундой позже, оставляя на матушке лишь боевой наряд женщины, состоящий из весьма сексуального нижнего белья темных и бардовых тонов, под стать гербу блэков, и целой россыпи разного рода украшений и артефактов. Да, нарцисса всегда носила на теле чуть ли не килограммы драгоценных металлов, обращенные в разного рода не слишком броские украшения. Пренебрегать собственной безопасностью в угоду удобства и отказа от некоторых защитных артефактов женщина точно не собиралась. Меня же все эти цепочки и висюльки лишь возбуждали, выгодно подчеркивая сильные и гладкие бедра женщины. «Ты слишком торопишься», чуть отведя взгляд в сторону, но все же сумев добавить в голос побольше укора, сказала женщина. «К тому же, это очень невежливо, оголять женщину, самому оставаясь при этом в одежде», добавила женщина, явно пытаясь меня смутить и хоть чуть-чуть сбить мой настрой. Но у той ничего не получилось. Я просто скинул свою одежду на пол, использовав для ускорения пару направленных выбросов магии. «Тебе не удастся отступить. Не сейчас», – прошипел я на ушко женщине, резко сокращая расстояние меж нами и упираясь выпуклостью на своих трусах в пах женщине. Та от столь резкого движения с моей стороны как-то слишком воинственно вздрогнула, как будто готовясь отразить атаку. Но мою атаку та отразить не смогла, лишь сдавленно пискнув, когда одна из моих рук вновь сжала попку женщина, а вторая грубо проникла под бюстгальтер нарциссы. Дорвавшись же до сладкого, сдерживать себя я уж точно не собирался. Мои пальцы с силой сжимали нежную плоть матери, а окончательно затвердевший боец, наконец-то, вырвался из оков ткани. Теперь мой напряженный орган уютно уместился меж крепко сжатых бедер женщины, грозясь ворваться в саму женщину, несмотря ни на какую защиту ее нижнего белья. А ведь именно трусики женщины сейчас и разделяли моего бойца от столь желанной им добычи. «Ты слишком груб», — грозно зашипела на меня нарцисса, с силой сжав бедра вокруг моего бойца. Я от такого давления чуть было не застонал от удовольствия, но сдержал себя, лишь начав медленные движения в столь приятном плену. Пусть это и было чем-то новеньким для меня, но трахать бедра матери мне сразу же поправилось. Да резко скакнувшая в небеса влажность трусиков, натирающих мой член, добавила ситуации особого шарма. «И тебе это нравится», — уверенно заявил я, впиваясь в губы женщины. Руки же я окончательно опустил на попку нарциссы, прижимая женщину еще сильнее к себе. Та не сопротивлялась, поняв, что именно я делаю, лишь сильнее сжимала свои бедра, создавая действительно чарующее давление на моем члене. А уж когда влажные трусики женщины как по волшебству съехали в сторону, позволяя половым губам женщины укрыть собой моего бойца, никогда не думал, что кончу от столь странной и необычной ситуации. Но мне это однозначно нравилось, да и реакция нарциссы была более чем положительной. Та хоть и удивилась моим странным действиям, но и сама достаточно быстро вошла во вкус, начав елозить своей девочкой по моему солдату. За считанные минуты один из залов нашего Мэнора заполнился запахами секса, пота и возбуждения. При этом последнего было больше всего, ведь меня буквально колотило от предвкушения. Но и слишком сильно спешить со сладким я не собирался. Столь необычная прелюдия мне более чем нравилась. Да и возможности получше исследовать тело теперь уже точно своей женщины я не упускал. Мне хотелось всего и побольше, сильнее сжать попку нарциссы, полизать и прикусить ее соски, оставить заметный след от засоса на шее женщины. Я буквально ликовал, помечая тело матери. Казалось, что заниматься подобным я был готов вечно, но лишь казалось. В определенный момент я просто не сумел сдержаться, очередным толчком бедер направив свой член немного не туда. Скорее от удивления, чем от чего-либо еще, простонала женщина прямо мне в губы. Но я так ее и не отпустил, чуть прикусив ее язык. То, что мой дружок вернулся к истокам, так сказать, еще не значит, что нарциссе можно прекращать наш увлекательный бой на языках. Ничьей я уж точно не останусь доволен. Глава 129-18+. Не знаю, как это объяснить, но в какой-то момент я просто поплыл. Сознание как будто отключилось, позволяя мне целиком и полностью погрузиться в то безумное наслаждение, что дарила мне нарцисса. Казалось, даже мое проклятие пошло в резонанс с данной женщиной, отдавая приятным покалыванием по всему телу в моменты особенно острых приступов наслаждения. Хоть последнее, наверное, все же иллюзия моего собственного сознания. Слишком желанным для меня оказался секс с родной матерью. Хотя считать нарциссу просто матерью я теперь уже точно не смогу. И тут даже не в самом сексе дело, тут виновата сама женщина, крайне быстро войдя во вкус и даже начав пытаться перехватить у меня инициативу. Получалось у той не очень, все же я был достаточно опытным в таких делах, да и отпускать инициативу не собирался. Слишком уж мне нравилось ощущать собственную власть над столь шикарной и желанной женщиной, да и банальная физическая сила сыграла здесь свою роль. Несмотря на очень даже неплохое физическое состояние нарциссы, я со своим даром к метаморфизму многократно превосходил ту как в силе, так и в выносливости. Да я банально не позволял женщине хоть как-то выбраться из-под меня. Все ее потуги хоть как-то взять ситуацию в свои руки жестко пресекались мной как увеличением темпа, так и банальным вдавливанием нарциссы в диван. И это было действительно прекрасно. Мои душа и тело буквально ликовали от получаемых мной ощущений. Меня даже не слишком смущал тот факт, что первый раз с нарциссой происходил не в ее спальне, что было бы весьма символично в отношении ее прошлого брака, а в гостевой комнате нашего мэнера, на не самом удобном для таких дел диванчике. Мне было плевать где и как, главное, что нарцисса, наконец-то, оказалась в моих руках, и теперь точно никуда от меня не сбежит, что и демонстрировал той, планомерно и размеренно, но со всей своей страстью и возбуждением, доводя женщину до очередного оргазма. С последним у нарциссы вообще никаких проблем не было, та была женщиной чувствительной и очень податливой, на любые мои ласки отвечала крайне охотно и страстно, что мне, опять же, без сомнения нравилось. Я вообще ловил дикий кайф от одного только факта того, что я ебу нарциссы. Для моего сознания это было чем-то особенным, уникальным и я бы даже сказал запретным, но оттого лишь более возбуждающим. Казалось, что тот, маленький и глупый Драко Малфой, во мне буквально сходил с ума от сложившейся ситуации. Для меня было несколько дико сношать женщину, что была моей матерью, притом матерью без всяких кавычек. За последние 2 года даже та часть меня, что досталась мне от крестрожатома, приняла нарциссу как свою мать. И тут даже дело не в том, что меж родными магами есть своего рода магическая связь, хотя и она важна, но основная причина моего столь теплого отношения к нарциссе заключалась в самой женщине, а если быть конкретнее, то в ее поведении. Да, нарцисса оказалась чуть ли не идеальной матерью для такой личности, как я. Том в свое время, мечтая о собственной семье, как-то так и представлял себе свою мать. В его детских фантазиях та тоже должна была быть доброй, отзывчивой, готовой прийти на помощь, но достаточно мудрой и чуткой, чтобы понимать, когда ему эта помощь и нужна. Именно таковой и была нарцисса. Ну, это я понял давно, вот только сейчас все это было не так уж и важно. Сейчас я просто наслаждался ситуацией, наслаждался пышным и упругим телом своей матери, наслаждался ее сладостными стонами и легким сопротивлением, что та оказывала в попытках взять наш секс в свои руки. А еще я буквально млел от той страсти и наслаждения, что выливала на меня нарцисса. Казалось, что та специально атакует меня собственными эмоциями и чувствами, внося в мою голову еще больший сумбур и зажигая во мне сильнейший огонь страсти. С учетом навыков нарциссы в ментальной магии, такой вариант развития я даже допускал. Все же ментальные маги, даже находясь не в самом адекватном состоянии, способны создавать подобную ментальную связь для передачи собственных эмоций. Но на практике все оказалось несколько иначе. Просто привычка поддерживать со мной ментальную связь, пока я был в Хаге, настолько въелась в подкорку сознания нарциссы, что сейчас, во время столь сильного эмоционального накала, та непроизвольно воссоздала эту нашу связь. И я был не против. Пусть мне было и несколько не до чужих ощущений, я как бы и сам сходил с ума от наслаждения, но и некое удовлетворение от эмоций нарциссы я испытывал. Ну знаете, такое чувство, что возникает только после хорошо проделанной работы. Вот что-то подобное я и испытывал. Тем более, что свою работу я выполнял более чем добросовестно. Нарцисса буквально извивалась подо мной в бесконечном потоке оргазмов. Голодная львица. Тихо прокряхтел я, чувствуя ежесекундную слабость в ногах. Очередной оргазм мощным импульсом вдарил мне в голову, оставляя после себя легкое тянущее чувство внизу живота. Да, это чувство исчезло практически сразу же, все же мое тело имеет потрясающее свойство восстанавливаться за считанные мгновения, особенно когда речь заходит о моем либидо. Но момент слабости таки заставил меня прошептать нарциссе первую пришедшую в голову ассоциацию, связанную с ней. А сейчас нарцисса ассоциировалась именно с изголодавшимся хищником, что уже долгое время сидел на фруктово-овощной диете, не имея доступа к сочному мясу, но наконец-то получивший свой вожделенный стейк с кровью. Притом этим самым стейком был именно я. Именно мной нарцисса сейчас и наслаждалась, выплескивая на меня все больше и больше ранее сдерживаемого желания. Мда, а Люциус, похоже, не очень-то и справлялся с собственной женой. Ну, какой из него был маг, такой и мужчина. И я даже рад, что на его фоне буду так выгодно смотреться в глазах нарциссы. МРРР. Видимо, услышав мои слова, как-то слишком уж соблазнительно мурлыкнула нарцисса, совершенно по-кошачьей прогибаясь в спине. Таким нехитрым движением та не только подчеркнула свою новую роль кошечки, но и вставила свою сочную попку в наилучшем для меня свете. Мой ранее чуть вялый после оргазма член тут же задеревенел перед такой картиной, а сам я с трудом сдержал порыв укусить одну из сочных ягодиц нарциссы. Слишком уж аппетитную картину та мне показала. «Моя львица», одними губами прошептал я, резко проникая в лоно женщины, чтобы за секунду настигнуть шейки матки родной матери, и начав жадно долбить самые сокровенные места своей женщины. Налитые кровью члены от природы хорошие размеры позволяли мне проникать в нарциссу на всю возможную длину, и даже чуточку больше. «Сегодня я утолю твой голод», пообещал я напоследок, вновь отдаваясь собственному возбуждению. Лишние слова в данном случае все равно были не нужны. Благодаря случайно возникшей ментальной связи не только я чувствовал все эмоции нарциссы, но и сама женщина отлично понимала мои намерения. Да, далеко не всегда та подчинялась этим намерениям, предпочитая в некоторых моментах оказать мне некое сопротивление. Но так было даже лучше. Небольшая игра за право быть ведущим в столь страстном сайте придавала нашему сексу какую-то свою, особую пикантность. Правда, чувствовал я эту пикантность лишь до определенного момента, когда количество оргазмов с обеих сторон перевалило за добрый десяток, а время уже близилось к вечеру, я настолько влился в сам процесс, что вообще перестал обращать на подобные мелочи внимание. Меня даже не смущало состояние нарциссы, что к данному моменту едва-едва была в сознании и вообще была на грани нервного перенапряжения. Нет, мне было плевать на все это, я просто вошел в некий транс, что не отпускал меня всю следующую ночь. Лишь странное движение Вита царапало краешек моего сознания, но и то не смогло остановить меня от того, чтобы довести нарциссу до полного истощения, а потом и обморока. Сам я отправился в спасительное забвение чуть позже, когда даже тело матери перестало хоть как-то реагировать на мои движения, а сам я даже не осознавал, что вообще происходит. Глава 130. Следующее утро для меня было странным. И дело даже не в том, что проснулся в компании ластящейся ко мне нарциссы. Это то как раз было вполне ожидаемо после вчерашнего, так уж точно. Так что нет, волновала меня отнюдь не нарцисса, хотя я и чувствовал легкий стыд перед женщиной. Меня вчера несколько занесло, если это можно так назвать. Но даже так, основная и чуть ли не единственная причина моего сегодняшнего дискомфорта – похмелье. И я полностью серьезно, несмотря на полное отсутствие алкоголя в моем организме, проснулся я как будто после дичайшего запоя. Болело чуть ли не все, что хотя бы в теории может болеть. Хотя голове, конечно, досталось сильнее всего. Я в момент пробуждения вообще подумал, что какой-то не очень хороший человек проломил мне голову во сне, ну или наслал сильнейшие проклятия, чья мощь сравнима с некоторыми родовыми проклятиями. От последней мысли меня до сих пор всего трясет, но нет, полная проверка организма, ауры и виты особых проблем не выявила. Ну, по крайней мере проклятий на меня точно никто не насылал, хотя общее состояние организма меня слегка напрягало. Мало того, что я уже очень и очень давно не был столь близок к своему физическому истощению, и это после целой ночи сна, так еще и вита во мне было до неприличия мало. Последнее, кстати, скорее всего и является причиной моего похмелья. Недостаток столь живительной энергии в организме весьма негативно сказывается на работе самого организма. Да и вчерашние игры в ментальной магии, скорее всего, дают о себе знать. Не просто же так ментальные маги очень опасаются обмениваться с кем-либо своими эмоциями. Хотя здесь, если быть честным, причина несколько иная, но и нагрузка разум при таких вот фокусах очень серьезная. Тихо, но очень довольна, простонала нарцисса, по-хозяйски закинув на меня свою ножку. А ведь она и так использовала меня чуть ли не как подушку, спокойно устроившись спать у меня на груди. «Драка, ты проснулся!» Подняла на меня чуть сонные глаза женщина, выглядя при этом до безумия милой и даже какой-то домашней со всем этим бардаком на голове и в голове. «Мда, видимо вчерашняя связь так никуда и не делась», позволяя мне ощущать отголоски эмоций матушки. Неоднозначный сюрприз, но разбираться со всем этим я буду сильно позже. «Доброе утро», чуть изогнув губы в улыбке, сказал я. Головная боль мне никак не мешала показать нарциссе капельку нежности, тем более, что та действительно заслужила этого. Я даже предположить боюсь, что бы произошло с любой другой девушкой после моего вчерашнего буйства. Что-то я сомневаюсь, что та же Сианин или Чжоу Чанг смогли бы выдержать моя напор столь долгое время, отключились бы уже через час подобного марафона. Эта нарцисса достаточно опытная и, что самое главное, сильная, как магически, так и физически развитая женщина. Доброе, чуть ли не промурлыкала женщина, изгибаясь всем телом и прижимаясь ко мне чуть более интимно. После этого ее движения, попка женщины оказалась как раз над моим пахом, весь оговорящее движение. Но проявлять инициативу я не собирался. Если уж женщина хочет добавки после вчерашнего, то пусть уж сама проявит капельку инициативы. Для наших отношений это будет неплохим шагом вперед, все же будет не очень хорошо, если только я один буду склонять нарциссу к сексу, пусть даже и отвечая на ее намеки и провокации. «Тебе было мало вчерашнего?» – все же спросил я, начиная нежно поглаживать спинку матери, постепенно опуская руки чуть ниже. «Ну не мог я устоять перед столь соблазнительным телом моей мамочки, пусть даже состояние у меня было не лучшим. Бей бурлящий вита в организме, мне было несколько непривычно, да и физическая усталость не сказать, чтобы думала куда-то исчезать. Тело все еще ныло и болело, а легкая боль в паху как бы намекала на то, что мне нужно время на полноценное восстановление. Но моему проклятию было на это плевать с высокой колокольни. Мой боец весьма быстро перешел режим повышенной боевой готовности. Чуть задумчиво протянула женщина, с хитринкой поглядывая на меня. Вот же актриса, еще и смеяться надо мною думала. Думаю, для меня вчерашнего было даже слишком много. Все же ответила мне женщина, став чуть серьезнее. А еще я ощутил чуть неловкое движение бедер женщины. Судя по всему, та и сама испытывала некоторый дискомфорт в особенно чувствительных местах. Вот только то было вчера. А сегодня я ощущаю себя до смешного бодрой и даже возбужденной. Отведя глаза чуть в сторону, ответила мне женщина. Я чувствовал, что смущение нарциссы было не наигранным. Та действительно сильно смущалась своей развратности. Но не это главное.